Динамо! Динамо! Куда пошла твою мать? Я вскочил с кровати. Какой-то малый в рваном фраке, накинутом прямо на голое тело, бегал по двору за лошадью и орал. Динамо, стой, дура! Куда пошла? Под окном фыркали кони, и толпилось огромное количество солдат-красногвардейцев, которых еще вчера здесь не было. Собственно говоря, понять, что это красногвардейцы, можно было только по их расхристанному виду. Они были одеты как попало, преимущественно в гражданское, из чего следовало, что экипироваться они предпочитали с помощью грабежей. В центре толпы стоял человек в буденовском шлеме с косо налепленной красной звездой и махал руками, отдавая какие-то распоряжения. Он был удивительно похож на комиссара ивановских ткачей Фурманова, которого я видел на митинге у Ярославского вокзала. Только через всю щеку у него проходил багровый сабельный шрам. Но я недолго рассматривал эту пеструю публику. Мое внимание привлек экипаж, стоявший в центре двора. В него как раз впрягали четверку вороных. Это было длинное открытое ландо на дутых шинах с рессорами и мягкими кожаными сиденьями, сделанное из дорогого дерева с сохранившимися следами позолоты. Что-то невыразимо ностальгическое было в этой роскошной вещи, в этом осколке навсегда канувшего в небытие мира, обитатели которого наивно надеялись переехать в будущее на таких вот транспортных средствах. Вышло так, что поход в будущее удался только самим транспортным средством, и то ценой превращения в подобие гуннских боевых колесниц. Именно такие ассоциации рождали три соединенных штангой пулемета «Льюис», укрепленные в задней части ландо. Я отошел от окна, сел на кровать и вдруг вспомнил, что такие колесницы называются у бойцов непонятным словом «тачанка». Происхождение этого термина было загадочным и темным. Надевая сапоги, я перебирал в уме все варианты возможной этимологии и не нашел ни одного подходящего. Правда, мне пришел в голову забавный каламбур. «Тачанка» — «тач-анка». Но после вчерашнего объяснения с Анной, одно воспоминание, о котором заставило меня покраснеть и нахмуриться, поделиться этой шуткой мне было не с кем. В таких примерно мыслях я сбежал вниз по лестнице и вышел во двор. Кто-то сказал мне, что Котовский просил меня зайти в штабной амбар, и я, не теряя времени, отправился туда. На часах у входа стояли двое бойцов в черной форме. Когда я проходил мимо, они вытянулись по швам и отдали мне честь. По их напрягшимся лицам я понял, что они хорошо меня знают. К сожалению, контузия стерла их имена из моей памяти. Котовский в глухо застегнутом коричневом френче сидел на столе. Он был в комнате один. Я отметил мертвенную бледность его лица. Казалось, на него был наложен толстый слой пудры. Он явно сильно зарядился кокаином с самого утра. Рядом с ним на столе стоял прозрачный цилиндр, в котором клубились и медленно поднимались вверх маленькие облачка расплавленного белого вещества. Это была лампа, состоящая из спиртовки и длинной стеклянной колбы, где в подкрашенном глицерине плавали комки воска. Лет 5 назад такие лампы были весьма модны в Петербурге. Котовский протянул мне руку. Я заметил, что его ладонь слегка подрагивает. «Отчего-то с самого утра, — сказал он, поднимая на меня ясные глаза, — я думаю о том, что ждет нас за гробовой доской». «Вы полагаете, что нас там что-то ждет? — спросил я. «Может быть, я неудачно выразился, — сказал Котовский. — Сказать проще, я думаю о смерти и о бессмертии». «Отчего вас посетило такое настроение?» «О, — сказал Котовский с холодной улыбкой, — в сущности говоря, оно не покидает меня с одного памятного случая в Одессе. Впрочем, неважно». Он сложил руки на груди и указал подбородком на лампу. «Посмотрите на этот воск, — сказал он. — Проследите за тем, что с ним происходит. Он разогревается на спиртовке, и его капли, приняв причудливые очертания, поднимаются вверх. Поднимаясь, они остывают. Чем они выше, тем медленнее их движение. И, наконец, в некой точке они останавливаются и начинают падать туда, откуда перед этим поднялись, часто так и не коснувшись поверхности. «В этом есть какой-то платоновский трагизм», — сказал я задумчиво. «Возможно. Но я не об этом. Представьте себе, что застывшие капли, поднимающиеся вверх по лампе, наделены сознанием. В этом случае у них сразу же возникнет проблема самоидентификации». Без сомнения. Здесь -то и начинается самое интересное. Если какой-нибудь из этих комочков воска считает, что он форма, которую он принял, то он смертен, потому что форма разрушится. Но если он понимает, что он воск, то что с ним может случиться? «Ничего», — ответил я. «Именно», — сказал Котовский. «Тогда он бессмертен. Но весь фокус в том, что воску очень сложно понять, что он воск. Осознать свою изначальную природу практически невозможно. Как заметить то, что с начала времен было перед самыми глазами? Даже тогда, когда еще не было никаких глаз. Поэтому единственное, что воск замечает, это свою временную форму. И он думает, что он и есть эта форма, понимаете? А форма произвольна. Каждый раз она возникает под действием тысяч и тысяч обстоятельств». «Великолепная аллегория. Но что из нее следует?» — спросил я, вспомнив нашу вчерашнюю беседу о судьбах России и ту легкость, с какой он перевел ее на кокаин. Легко могло статься, что он просто хотел получить остаток порошка и постепенно подводил к этому разговор. «А следует то, что единственный путь к бессмертию для капли воска — это перестать считать, что она капля, и понять, что она и есть воск. Но поскольку наша капля сама способна заметить только свою форму, она всю свою короткую жизнь молится Господу воску о спасении этой формы, хотя эта форма, если вдуматься, не имеет к ней никакого отношения. При этом любая капелька воска обладает теми же свойствами, что и весь его объем, понимаете? Капля Великого океана бытия — это и есть весь этот океан, сжавшийся на миг до капли. Но как? Скажите, как объяснить это кусочком воска, больше всего боящимся за свою мимолетную форму? Как заронить в них эту мысль? Ведь именно мысли мчат к спасению или гибели, потому что и спасение, и гибель — это тоже в сущности мысли. Кажется, Упанишады говорят, что ум — это лошадь, впряженная в коляску тела. Тут он щелкнул пальцами, словно в голову ему пришла неожиданная мысль, и поднял на меня холодный взгляд. «Кстати, раз уж речь у нас зашла о колясках и лошадях, вы не находите, что полбанки кокаина за пару орловских рысаков?» Резкий грохот, ударивший мне в уши, заставил меня отшатнуться. Лампа, стоявшая рядом с Котовским, взорвалась, облив стол и карту водопадом глицерина. Котовский соскочил со стола, и в его руке из ниоткуда, словно у фокусника, появился наган. В дверях стоял Чапаев с никелированным маузером в руке. На нем был серый китель, перетянутый портупеей, папаха с косой муаровой лентой и подшитые кожей черные галифе с тройным лампасом. На груди у него блестела серебряная пентаграмма. Я вспомнил, что он называл ее Орденом Октябрьской Звезды. А рядом с ней висел маленький черный бинокль. «Хорошо ты говорил, Гриша, про каплю воска», — сказал он хрипловатым тенорком. «Только что ты сейчас скажешь? И где теперь твой океан бытия?» Котовский ошарашенно перевел взгляд на место, где только что стояла лампа. На карте расплывалось огромное жирное пятно. Слава богу, фитиль спиртовки погас при взрыве, иначе в комнате уже полыхал бы пожар. «Форма, воск. Кто все это создал?» — спросил Чапаев грозно. «Отвечай!» «Ум», — ответил Котовский. «А где он? Покажи». «Ум — это лампа», — сказал Котовский. «Была». «Если ум — это лампа, куда ты пойдешь, когда она разбилась?» «Что же тогда ум?» — спросил Котовский растерянно. Чапаев еще раз выстрелил, и пуля превратила стоящую на столе чернильницу в облако синих брызг. Отчего-то я ощутил мгновенное головокружение. На белых скулах Котовского выступили два ярко-красных пятна. «Да», — сказал он, — «вот теперь понял. Поправил ты меня, Василий Иванович. Крепко поправил». «Эх, Гриша», — сказал Чапаев печально. «Что ж ты? Ведь сам знаешь, нельзя тебе ошибаться сейчас. Нельзя. Потому что в такие места идешь, где тебя уже никто не поправит. А как скажешь, так все и будет». Не поднимая глаз, Котовский повернулся и выбежал из амбара на улицу. сейчас выступаем», — сказал Чапаев, убирая дымящийся маузер в кобуру. «Не поехать ли нам с тобой в коляске, которую ты вчера у Гришки отыграл? И поговорим заодно». «С удовольствием», — сказал я. «Вот я и велел запрячь», — сказал Чапаев. «А Гришка с Анкой на тачанке поедут». Вероятно, по моему лицу пробежала тень, потому что Чапаев громко засмеялся и изо всех сил хлопнул меня ладонью по спине.